а деньги прокутил. Ей-богу, это чистейшая правда. Я был с ним хорошо знаком. Это родственник покойного пастора Нерома. Ну, какое это имеет отношение к Фрекенхелен? Да, вы совершенно правы. Вы молчите, но я прекрасно вижу, что этот вопрос вертится у вас на языке. Вам хочется его задать, и это совершенно справедливо, что до Фрекенхелен, то она для меня безнадежно потеряна, и жалеть ее из-за этого нечего, жалости заслуживаю я. Вы вот стоите сейчас передо мной совершенно трезвый, вы видите людей насквозь, и поэтому поймете меня, если в один прекрасный день я просто-напросто пущу по городу слух, что Фрекенхелен сидела у меня на коленях, что три ночи подряд она приходила ко мне на свидание в условленное место в лесу, а потом принимала от меня подарки. Не правда ли вы меня поймете? Ведь вы чертовски хорошо разбираетесь в людях. Друг мой, да-да, прекрасно разбираетесь. Пожалуйста, не отпирайтесь. Случалось ли вам когда-нибудь идти по улице, настолько погрузившись в свои мысли, мысли вполне невинные, впрочем, что вы не замечаете обращенных на вас взглядов, а между тем все прохожие пялят на вас глаза, оглядывая с ног до головы? Трудно попасть в более неприятное положение. Вы начинаете оправлять и отряхивать на себе костюм, украдкой, словно вор, глядите вниз, в порядке ли ваши брюки, вы настолько полны всяких ужасных опасений, что, не выдержав, снимаете шляпу, не торчит ли на ней этикетка с ценой, хотя шляпа на вас старая. Но все ваши старания ни к чему не приводят. Вы не находите в своем туалете никакой погрешности, и вы вынуждены примириться с тем, что каждый портняшка или там лейтенант разглядывает вас, сколько его душе угодно. Но, дорогой друг, коли это такая мука, то что бы вы сказали, если бы вас вызвали на допрос? Вы снова вздрогнули. Нет, я ошибся. Подумать только, а я как будто явственно видел, что вы слегка вздрогнули. Да, так вас, значит, вызывают на дознание. Вы стоите перед хитрым, как черт, следователем. Вас публично подвергают перекрестному допросу. Чуть ли не 12 раз окольными путями все возвращаются к одному и тому же. Что за изысканное наслаждение сидеть при этом в качестве стороннего наблюдателя, сидеть и слушать? Вы со мной согласны, не правда ли? Попробуем-ка потрясти как следует эту бутылку, может, выжмем из нее еще несколько капель. Нагель вылил себе остатки вина, выпил залпом и продолжал. Кстати, я должен извиниться перед вами за то, что все время перехожу с одного предмета на другой. Мои мысли так скачут отчасти потому, что я мертвецки пьян, но не только поэтому. Это вообще мой недостаток. Все дело в том, что я простой агроном, ученик навозной академии, мыслитель, который не научился мыслить. Ладно, давайте не будем углубляться в столь специальную тему. Вам это не интересно, а мне просто противно. Знаете, когда я сижу здесь один и думаю о всякой всячине и проверяю себя, дело часто доходит до того, что я вслух называю себя Рошфором. Да, тыкаю себя в грудь и называю Рошфором. Что вы скажете, если узнаете, что однажды я заказал себе печать с изображением ежа? Тут я не могу не вспомнить одного человека, которого я знал в свое время как вполне толкового и всеми уважаемого студента филологического факультета одного из немецких университетов. И представьте себе, он плохо кончил. За 2 года он спился и стал писать романы. Если он с кем-нибудь знакомился и его спрашивали, кто он такой, то он неизменно отвечал, что он факт. «Я факт», — говорил он, и высокомерно поджимал губы. Впрочем, вас это не может интересовать. Вы вот говорили об одном человеке, о мыслителе, который не научился думать. Или, может быть, это я сам говорил? Извините, я ведь просто мертвецки пьян, но это не важно, не обращайте внимания. Прежде всего, мне хотелось бы, чтобы вы разрешили объяснить вам насчет мыслителя, который не умеет думать. Насколько я вас понял, вы не одобряете этого человека. Да-да, у меня четко сложилось это впечатление. Вы говорили о нем в таком насмешливом тоне, что этот человек все же достоин того, чтобы его оценивали по совокупности всех обстоятельств. Прежде всего, он большой дурак. Да-да, не стану отрицать, что он был дураком, носил всегда длинный красный галстук и все улыбался от глупости. Да, он был настолько глуп, что сидел, уткнувшись в книги, вернее, так его всегда заставали, когда к нему приходили, хотя он и не думал читать. Он ходил без носков, в ботинках на босу ногу, чтобы иметь возможность купить розу в петлицу. Вот он был какой. Однако все бледнеет перед тем, что он хранил у себя несколько фотографий скромных и милых дочек ремесленников. Но он написал на этих фотографиях всем известные громкие имена для того, чтобы люди думали, что у него такие знатные знакомые. На одной из карточек он четко вывел крупными буквами «Фрекен Станк», чтобы все решили, что эта девица в родстве с министром, хотя она была всего-навсего какой-нибудь там Ли или Хауч. Как вам нравится такое бахвальство? Этот дурак воображал, что все интересуются его персоной, сплетничают о нем. «Обо мне ходит столько сплетен», — говорил он. «Вы в самом деле верите, что людям охота была о нем сплетничать?» В один прекрасный день он зашел в ювелирную лавку, куря одновременно две сигары. Одну он держал в руке, другая была во рту, и от обеих шел дым. Вполне возможно, что он и не заметил, что закурил одновременно две сигары, и как мыслитель, не научившийся мыслить, и не... «Мне пора», — тихо сказал, наконец, минутка. Нагель тут же вскочил. «Вы уходите?» — спросил он. «Вы действительно собираетесь меня покинуть?» Да, эта история, наверное, в самом деле слишком длинная, особенно если судить об этом человеке по совокупности его поступков. Что ж, давайте отложим это до другого раза. Так значит, вы непременно хотите теперь уйти? Послушайте, я вам бесконечно благодарен за сегодняшний вечер, слышите? Ну и напился же я. Интересно, на что я сейчас похож? Возьмите свой мизинец, суньте его под лупу и поглядите. Что? «О, у вас все на лице написано. Я вас прекрасно понимаю. Вы дьявольски умны, господин Грегорт. И для меня просто праздник глядеть вам в глаза. Уж больно они у вас невинные. Закурите-ка еще сигару перед уходом. Когда вы снова меня навестите?» «Да, я чуть было не забыл, черт возьми. Вы ведь должны прийти на мою холостую пирушку, слышите?» «Не бойтесь, волос не упадет с вашей головы. Нет, я хочу вам объяснить, у меня будет только несколько человек. Соберемся, чтобы уютно провести вечер вместе, выкурить сигару, выпить стакан вина, поболтать и 9 раз прокричать девятикратное «Ура!» в честь Отечества. Надо же доставить удовольствие доктору Стенерсону, не правда ли?» «Вот так оно и будет». А брюки, о которых мы говорили, вы получите, черт меня побери. Но, конечно, с обычным условием. Благодарю вас за терпение, которое вы проявили нынче ко мне. Позвольте мне пожать вашу руку. Да закурите же сигару, старина. Послушайте, еще одно только слово. Нет ли у вас ко мне какой-нибудь просьбы? Если есть, то пожалуйста. Ну, как угодно. Спокойной ночи, спокойной ночи.